18. Ходжес пытается держаться ниже уровня боли и продолжать спать, но она тащит и тащит его наверх, пока он не выныривает на поверхность и не открывает глаза. Ищет часы на прикроватном столике и видит, что еще только 2 часа ночи. Неудачное время для пробуждения, может, самое неудачное. Страдая от бессонницы после выхода на пенсию, он называл 2 после полуночи часом самоубийц, и мнение его не изменилось. Вероятно, именно тогда миссис Эллертон сделала это. В 2 часа ночи. В 2 часа ночи кажется, что день никогда не наступит. Он встает с кровати, медленно идет в ванную, достает из аптечного шкафчика огромную, экономичную упаковку, бутылку гелусила, старательно отводя взгляд от зеркала. Делает 4 больших глотка, потом наклоняется над унитазом, ожидая решения желудка, принять или нажать кнопку выброса, как случилось с куриным бульоном. Гелусил остается в желудке, и боль начинает уходить. Иной раз лекарство помогает, но не всегда. Ходжес подумывает о возвращении в постель, но боится, что тупая дергающая боль начнет донимать его вновь, едва он примет горизонтальное положение. Поэтому, волоча ноги, он идет в кабинет и включает компьютер. Знает, что это худшее время для поиска причин недомогания, но больше сопротивляться не может. Появляется заставка. Еще одна детская фотография Элли. Ходжес смещает курсор вниз, чтобы открыть Firefox, и замирает, потому что видит кое-что новое. На панели управления между шариком, иконкой для текстовых сообщений, и видеокамерой, иконкой для FaceTime. Это синий зонтик с красной единичкой на нем. «Сообщение на сайте под синим зонтом Дебби», — говорит Ходжес. — Чтоб я сдох. Гораздо более юный Джером Робинсон 6 годами раньше зарегистрировал его на этом сайте. Брэди Хартсфилд, он же мистер Мерседес, хотел пообщаться с копом, который не сумел его поймать, а Ходжес, пусть и вышедший на пенсию, тоже очень хотел поговорить. Потому что, начиная говорить, такие ублюдки, как мистер Мерседес, слава богу, насчитывалось их немного, оказывались в шаге или 2 от поимки. Положение это подтверждалось прежде всего для самодовольных наглецов, а в этом Хартсфилду не было равных. У обоих были причины общаться на безопасном, вроде бы не позволяющем выйти на собеседника сайте-чате, серверы которого располагались в темных глубинах Восточной Европы. Ходжес рассчитывал, что сумеет заставить преступника, устроившего бойню у городского центра, допустить ошибку, по которой его и вычислят. Хартсфилд рассчитывал, что убедит Ходжеса покончить с собой, как у него получилось с Оливией Трелони. «Какая у вас теперь жизнь?» — писал он в первом послании к Ходжесу, тому, что прибыло улиточной почтой. «Когда азарт охоты уже в прошлом». Улиточная почта, snail mail, шутливое название обычной почты в сравнении с электронной. А потом: «Хотите со мной связаться? Попробуйте сайт под синим зонтом Дебби. Я даже придумал вам имя пользователя. Кермит Лягушонок 19». Благодаря существенной помощи Джерома Робинсона и Холли Гибни, Ходжес выследил Брэди, а Холли его нейтрализовала. Джером и Холли получили бесплатный доступ к услугам всех городских служб на 10 лет. Ходжес получил кардиостимулятор. О печалях и утрате тех дней Ходжес не хочет думать даже теперь. Но надо признать, что для города, особенно для его жителей, которые в тот вечер оказались на концерте в аудитории Минго, все закончилось хорошо. Где-то между 2010 годом и настоящим временем синий зонтик исчез с панели в нижней части экрана. Если Ходжес и задавался вопросом, что случилось с иконкой, он не помнит, чтобы задавался, то предположил, что Джером или Холли сбросили ее в корзину, когда приводили в рабочее состояние беззащитный перед его агрессией Макинтош. Но, как выясняется, один из них просто переместил иконку в папку неиспользуемых ярлыков, где она благополучно пребывала все эти годы. Черт, может, он сам переместил ее и забыл. Память иной раз подводит после 65, когда люди минуют третью базу и выходят на финишную прямую. Он подводит курсор к синему зонтику, колеблется, потом кликает. Заставка на экране сменяется молодой парой на ковре-самолете. Они летят над бескрайним морем. Льет серебряный дождь, но под синим зонтом парочка в сухости и безопасности. Ах, какие воспоминания приносит этот образ. Он вводит Кермит Лягушонок 19 в строки и логина, и пароля. Ведь так он делал раньше, следуя инструкциям Харсфилда. Он не помнит наверняка, но есть только один способ проверить. Ходжес нажимает клавишу «ввод». Машина задумывается на секунду-другую, кажется, дольше. А потом «хопля! Он на сайте!» Ходжес хмурится, глядя на экран. Брэди Харсфилд использовал ник «Мерсуби», сокращение от «Мерседес-убийца». Ходжес вспоминает это без труда. Но сейчас с ним хочет пообщаться кто-то еще. Это не должно удивлять, поскольку Холли превратила свернутые мозги Харсфилда в овсяную кашу. Но он все равно удивлен. «Зет-бой хочет с тобой поговорить. Ты хочешь поговорить с Зет-бой? Да? Нет?» Ходжес подводит курсор к «да» и кликает мышкой. Через мгновение появляется сообщение. Одно предложение, полдюжины слов, но Ходжес перечитывает их снова и снова, ощущая не страх, а волнение. На что-то он здесь напал. Не знает, что это, но чувствует. Рыба крупная. Зет-бой. Он с тобой еще не закончил. Ходжес смотрит на сообщение, хмурится, наконец наклоняется вперед и печатает. Кермит Лягушонок 19. Кто со мной не закончил? Кто это? Ответ не приходит.